23. Я же говорил, что это путешествие не займет много времени. Как ты узнал дорогу? Ты упоминала про Дэнноу. Я знаком с человеческими землями, по крайней мере в том, что касается береговых линий. В это я могу поверить, учитывая карты и навигационные приборы, хранящиеся в его сокровищнице. Однако сомневаюсь, что когда-то произносила при тебе название Дэнноу. Наверняка произносила. Я отодвигаюсь, глядя на светлые пряди волос, которые падают ему на затылок. В памяти всплывают все ночи, что я провела, слушая песни «Сирена». И если добавить к ним его слова, кусочки постепенно складываются в единую картину. «Ильрит, ты говорил, что приходил проверить, как на мне держится магия. Здесь ты когда-нибудь появлялся?» Он долго молчит. Достаточно долго, чтобы все сомнения в том, что он собирается сказать, развеялись сами собой. Да. Надо отдать ему должное, он и не пытается ничего отрицать. Зачем? Ты была подношением, которое я выбрал для лорда Крокона. Тебя ждало все Вечное море. Поэтому я хотел убедиться, что все хорошо. А чары, которые я на тебя наложил, достаточно сильны и смогут обеспечить твою безопасность. Практичный подход. Примерно таких слов я и ждала. Но тут Ильрит добавляет. «Однако со временем твой мир меня очаровал. Я наблюдал за твоими приключениями и маршрутами, которые ты выбирала. Ты будто бы решительно стремилась исследовать мои владения, но никогда по-настоящему в них не погружалась. Я всегда думала, что песня, которую слышала почти каждую ночь, звучала только у меня в голове. Ты часто навещал меня? Так часто, как только мог. Мы приближаемся к поверхности, и герцог замедляется. Плоские площадки на верхних уровнях скал возле Дэнноу усеяны разным мусором. Брошенные лески и сети ловят одну лишь воду. На песке валяются потерянные детские игрушки. Представляю, как он почти каждую ночь проплывал среди этого странного собрания ненужных вещей, наблюдая ту часть моего мира, о которой я никогда не задумывалась. Большие силуэты кораблей и лодок, выстроившихся в ряд у причала и в доках поменьше, заслоняли собой городские огни. Он же поднимался почти к самой поверхности, так близко, насколько осмеливался. И никто даже не догадывался о том, что сирены способны подобраться почти вплотную к нашим домам. Или что сирен вообще не стоит бояться. Возможно, ты время от времени слышала, как песня доносится от меня к тебе прямо через грань, — добавляет Ильрит. Я не всегда приходил лично, чтобы спеть тебе перед сном, — тихо усмехается он. И вообще не знал наверняка, слышишь ли ты меня. Хотя не стоило сомневаться. Это вполне логично после того, как мы установили связь. Наверное, я должна бы прийти в ужас от его самонадеянности. Надо же, являться ко мне каждую ночь. Но ведь герцог не вторгался в мое личное пространство. Никогда не поднимался на борт корабля и не привлекал моего внимания. «Твоя сокровищница?» «Да, это ты вдохновила меня», — кивает он, не дожидаясь, пока я закончу фразу. «Вероятно, мы и впрямь крепко связаны друг с другом, раз герцог уже угадывает мои мысли. Из каждого путешествия я забирал что-то с собой». «Значит, это та самая кружка, которую в тот вечер...» «Мне нравилось наблюдать, где ты очутишься в следующий раз. Даже если путевые бассейны не всегда позволяли мне последовать за тобой, или из-за ваших маяков я не мог оставаться надолго». Почти слышу в его словах улыбку. «По крайней мере, я оказывался рядом перед тем, как ты вступала в Серый проток, и старался защитить тебя, как только мог». «Ты...» «Слабая мысль, и он, похоже, меня не слышит». Хотя в последний раз я мало чем сумел помочь и искренне сожалею об этом. Надеюсь, однажды ты поверишь, Виктория, что я не собирался отступать от своего слова и по-настоящему пытался тебя защитить. Горло перехватывает, а ребра, кажется, сжимаются, сдавливая легкие. Прижимаюсь лбом к его спине между лопатками. Я плохо о нем думала и резко высказывалась на его счет, а он всего лишь желал меня защитить. «Виктория, что-то не так? Может, нам стоит вернуться?» «Со мной все хорошо. Надеюсь, прозвучало твердо и убедительно, и герцог немного успокоится. «В чем дело?» «Просто дай мне минутку. Я уже не в силах удерживать маску. После столь долгого изнуряющего дня силы на исходе». Не говоря больше ни слова, Ильрид постепенно замедляется, но по-прежнему движется в толще воды. Я прижимаюсь к его крепкому телу и погружаюсь в свои мысли. Все эти годы я провела в одиночестве. Сама о себе заботилась, искренне веря, что больше просто некому, и стойко держалась. Не только из желания выглядеть сильной, но и потому, что иначе было нельзя. Наверное, отчасти это убеждение еще осталось. Я считала членов команды своей семьей, однако, как и в случае со своими родными, несла за них ответственность. Полностью полагалась на них в работе, но верила, что обязана присматривать за ними, а не наоборот. А ведь они заботились о моем благе. Как Эмили, пока я бывала в отъезде, вместо меня присматривала за родителями. Даже Ильрид, хотя я каждый день и проклинала его про себя за то, что не дал мне достаточно сил, тоже находился рядом и защищал меня не только с помощью магии, но и лично. Подумать только. А я перерыла множество книг в поисках каких-нибудь легенд и упоминаний о магии, способных помочь мне избавиться от его власти. «Я так мало всем доверяла», — шепчу я, и поскольку он не отвечает, продолжаю. «Я долгое время считала, что одиноко, что окружающие во мне нуждаются, поэтому помогала им по мере сил, поскольку ничего другого предложить не могла. Я хотела стать достойной их внимания, а посему отдавала частицы себя. И никогда, ни разу не задумывалась, что им, возможно, нужна лишь я сама. Даже не предполагала, что кто-то может заботиться обо мне так же, как я о них. Однако же я ошибалась. Теперь-то ясно, что Эмили приложила руку к решению вопросов с советом, поэтому мои документы о расторжении брака всегда оформлялись как можно скорее. Мама вечно советовала, куда отправиться в плавание. И я бросала якорь в пустых портах с жадными до товаров торговцами, с которыми было легко найти общий язык и сторговаться. А по возвращении домой меня всегда ждала приготовленная отцом горячая еда. Мои матросы в случае необходимости без раздумий рисковали жизнями и даже согласились отдать все свое жалование ради меня. Я не заслуживаю ни их, ни тебя. Виктория. Я так долго жила в одиночестве, что никогда не была по-настоящему одна. Верно? Во мне прорывается плотина. Слезы, с которыми, как я думала, уже давно покончено, находят путь наружу. Отпускаю его плечи и закрываю лицо ладонями в попытке спрятаться от мира, внутренне сгорая от стыда за то, что так поздно осознала правду, и оказываюсь в крепких, надежных мужских объятиях. Одной рукой Ильрид скользит вверх по шее и обхватывает затылок. Другой обвивает мою талию и прижимает к себе. Я тону в море боли и радости, которые, как теперь выяснилось, наполняли все те ночи, когда я плакала в одиночестве. «Ты достойна гораздо большего, чем могу дать я или кто-нибудь другой. Я мог бы посвятить тебе всю жизнь. И этого было бы недостаточно», — мысленно произносит Ильрид. Но создается впечатление, словно он шепчет эти слова мне в ухо. И они ласкают сознание, смягчая бесконечную боль, которую я слишком долго в себе носила. И по ночам, когда я слышал твой плач, мне хотелось заверить тебя, что все будет хорошо. Я бы все равно тебе не поверила, хмыкаю я. Звук выходит странным, нечто среднее между смехом и рыданием. Знаю. Герцог мягко гладит меня по волосам. Потому что понимаю, каково это — чувствовать, будто ты дрейфуешь один в безбрежном море. За то время, что ты мне дал, я могла бы сделать гораздо больше, признаюсь ему и себе. Даже после ухода от Чарльза я долгое время уделяла ему слишком много времени. Он удерживал меня, как никто другой. А ведь я, несмотря на существующий на бумаге брак, многие годы была свободна, как ветер в парусах. Эми не ошибалась. Мое сердце отвергло наш распадающийся союз задолго до официального решения совета. Однако я так и не осмелилась сбросить с себя хватку Чарльза и постоянно о нем думала, злилась на него, презирала и все же помимо воли время от времени задавалась вопросом, где он и что делает. Все хорошее и плохое сводилось к мыслям о нем. И я, невзирая на нежелание, раз за разом тратила на него энергию, которой он не заслуживал. Лишь стерев воспоминания о нем с помощью божественной магии и взяв на себя обязательство спасти мир, я наконец-то сумела отвлечься от него и осознать, что мое равнодушие к нему — более сильное оружие, чем вся ненависть и жажда мести. Чтобы его ранить, вовсе не обязательно причинять боль. Достаточно просто не обращать на него внимания. Именно это в конечном счете поможет от него освободиться. Ты совершала невероятные поступки. Плавала по краю серой впадины, избегая духов и эмиссаров лорда Крокона. Клянусь, я не так уж сильно тебе помогал. Ты путешествовала далеко на юг, за края нарисованной на пергаменте карты. Кажется, Ильрид по-настоящему впечатлен, и от его искренности слезы начинают истекать. «За 5 лет ты совершила больше, чем большинству удается за целую жизнь. Но все равно недостаточно. Я так и не смогла отплатить им за всю любовь, которую они мне подарили». Ильрид замирает, потом медленно разжимает объятия. «Едва сдерживаюсь, чтобы не попросить не отпускать меня. Много лет я не знала подобного утешения, и сейчас пока не готова от него отказаться». «Посмотри на меня, Виктория». Мягко просит он, и я поднимаю голову. Сперва слегка раздвигаю пальцы, потом вовсе опускаю руки. Ильрид не сводит с меня пристального взгляда, который успокаивает так же, как и его объятия. Ты не обязана платить кому-то за любовь. Она дается даром. Но никаких «но». Все просто. Если кто-то по-настоящему тебя любит, то потому что сам этого хочет и не может представить мир без этой любви. Ты одним своим существованием заставляешь его душу петь. Несмотря на нежные и добрые слова, в глазах герцога читается непонятная мне боль. «Но я не из тех, кого легко полюбить», — шепчу я. «Возможно, как дочь или сестру, ну или подругу, но не...» Я резко замолкаю. «Никого», — осторожно уточняет он. Я уже слишком обнажила свои чувства и больше не в силах бороться. Не как возлюбленную. Он гладит меня ладонями по щекам, убирая волосы с моего лица. Что в этом огромном мире заставило тебя так подумать? Мне так говорили, признаюсь я и мысленно повторяю слова Чарльза. Кто вообще способен тебя любить? Надо же, даже после нескольких месяцев разлуки с ним... Мне удается почти полностью изобразить его интонации. «Со мною трудно. Я... прекрати», — велит он, хотя и не грубо. «Я подчиняюсь». «Не знаю, что это за человек, но он явно мелочный, злобный и жестокий. С такими характеристиками я полностью согласна. Я ведь всегда это понимала. Так почему же до сих пор не могу выбросить слова Чарльза из головы?» Ты достойна не только любви друзей и родных, но и любимого мужчины. Ну, сейчас это уже не важно. Пытаюсь как можно равнодушнее пожать плечами, несмотря на нежность, с которой Ильрид по-прежнему держит мое лицо в ладонях. Как бы мне хотелось, чтобы он также прикоснулся к моему сердцу. Вряд ли мне хватит времени, чтобы найти еще одного возлюбленного. Да я и прежде не искала. Наверное, некоторые попросту не созданы для любви. Я понимаю, о чем ты. На его лице не отражается ни следа неуверенности, сомнений или обмана. Как будто он действительно понимает. Откуда? Я никогда не хотел влюбляться. Поклялся, что не влюблюсь. Вполне разумная клятва. Но достаточно странная для мужчины, столь поэтично рассуждающего о силе любви. Почему? Я видел, что любовь сделала с моими родителями. После... Начинает он и замолкает. Знаю, насколько тяжела для него эта тема, и уже хочу попросить его не рассказывать, но Ильрид упорно продолжает. После смерти матери отец начал угасать. Его песенная половинка ушла, и тишина в душе лишила его воли к жизни. Во всех морях не нашлось ничего, что смогло бы ее заменить. «Мне жаль», — шепчу я. Мы оба познали потери и боль. Герцог выпускает мое лицо и скользит вниз по рукам кончиками пальцев. И поэтому стараемся изо всех сил. Ильрид несколько раз удивленно моргает, потом слегка опускает подбородок и внимательно смотрит мне в глаза. будто приглашая заглянуть ему в душу, как он уже заглядывал в мою. Не поэтому, а вопреки. Наша суть не зависит от травм, которые пытаются искалечить душу. Да, они часть нас и могут чему-то научить, но не они определяют нашу личность. От его слов к глазам снова подступают слезы. Мне хочется обнять Ильрита за талию и прижаться к нему, впитать еще хоть немного его стойкости, дожидаясь, пока мой мир вернется на положенное место. Однако я не поддаюсь этому желанию. Мне нельзя слишком с ним сближаться, не только чтобы защитить хрупкое сердце, но и ради блага самого Ильрита. Если он сейчас так же, как и я, старается подавить зарождающуюся привязанность, то один лишь шаг, и после моего жертвоприношения герцог обречен остаться с разбитым сердцем. Я отправляюсь в бездну, потом за пределья, а его ждет долгая жизнь. Лучше не подвергать искушению ни клятву, которую он себе дал, ни мою решимость». Впрочем, мы все еще можем заботиться друг о друге и дарить утешение, как два лидера, делящиеся пережитым опытом, или два измученных существа, которые жаждут опереться на плечо того, кто способен понять чувства другого. Тру глаза, силясь загнать подальше непролитые слезы, и вдруг замечаю, что с телом творится что-то неладное. Я больше не выгляжу твердой. Несмотря на четко очерченный серебристым светом силуэт, плоть становится прозрачной. «Что за...» Ильрит хватает меня за руку. «Мы слишком много времени провели вдали от магии леди Лелии. А чем сегодняшнее путешествие отличается от вчерашнего? Возможно, в тебе прибавилось силы древних богов. Или дело в том, что на этот раз ты не пела их слова. Как бы то ни было, нам нужно поскорее возвращаться в Вечное море». Я киваю. Ильрит отправляется за сундучком, который оставил на соседней скале. «Давай уладим вопрос с твоей семьей. «Да». Вновь устраиваюсь у него на спине, и мы направляемся к поверхности моря. Сейчас я в последний раз увижу воды Денноу и родной дом, а после сегодняшнего вечера стану частью Вечного моря и посвящу свои дни тому, чтобы превратиться в подношение для древнего бога.